Глава 32. Рустам. Мельком замечаю новые детали в своей квартире. Подхватываю котенка под ягодицы и несу к окну. Ставлю спиной к себе, убираю волосы на правое плечо, открывая для себя участок тонкой шеи. Провожу по нему языком, дую, прикусываю кожу. «Рус!» – капризничает Ника, толкаясь бедрами мне в пах. «Ужин?» Напоминаю ей. «Ты сама предложила». Она смущенно смеется, пытаясь сказать, что имела в виду совсем не это, но ее бессвязная речь тонет в очень откровенном горячем поцелуе. Мы толкаемся, гладим друг друга высунутыми языками. Интимно, откровенно, жадно. Ее дыхание с привкусом вина смешивается с моим, а завтра бой, и секс мне категорически запрещен. Но я не могу отказать себе в этой слабости. Пусть и не совсем так, как сейчас мне бы хотелось сорваться. Высвобождаю грудь котенка и медленно играю с сосками. Ее дыхание превращается в стон. Один, другой. Громче. Моя ладонь скользит ниже по напряженному животу. Рисую по коже, покрытой мурашками, опускаюсь еще немного ниже. Забираюсь под белье и накрываю горячие, пульсирующие губы ладонью. Осторожно надавливаю. Ника ерзает, трет самый возбужденный член своей шикарной попкой. Скреплю зубами, стараясь изо всех сил держать себя в руках. Слишком многое поставлено на карту. Проиграть я сейчас не могу никак. Развожу припухшие складочки и медленно глажу влажный клитор круговыми движениями. Ника едва ли не задыхается от таких откровенных ласк, а я целую ее везде, где достаю, свободной рукой прижимая к себе и рефлекторно двигая бедрами. Мне секс светит только после боя с Махмудом. Нельзя сейчас. Нельзя. Выдыхаю, чувствуя сумасшедший женский запах. Мои пальцы тонут в горячей плоти. Их сжимает крепкими мышцами. Ника не замечает, как сама насаживается на них, возбуждаясь все сильнее. «Мой котенок!» Хрипло шепчу ей на ухо, зажимая зубами мочку, толкаясь пальцами резче и большим все быстрее стимулируя чувствительную точку клитора. Ее оргазм приходит так быстро и так ярко, что эмоционально цепляет и меня. Она дрожит в моих руках, а мне хорошо от вибрации ее тела. Сумасшествие. «Мне нравятся эти баночки на полке». Смеюсь, оставляя влажный поцелуй на изгибе ее шеи, где сейчас быстро бьется пульс. «Покормишь теперь меня?» «Ага». Кивает, будто сильнее опьянела. «А как же...» Заглядывает мне в глаза и понимающе кивает. Она знает, как сейчас важно сохранить в организме правильные гормоны. 5 минут. Улыбается и на дрожащих ногах убегает в ванную. Подношу пальцы к лицу, вдыхаю ее запах и с сожалением иду мыть руки. Я потом спрошу с нее обязательно. Пока мне в кайф, что ей хорошо. Мы ужинаем. Я вынуждена ложусь спать раньше, а утро начинаю с легкой разминки и пробежки. На сегодня это вся моя тренировка. Весь день сосредотачиваю внутри себя правильные эмоции. Запечатываю их, чтобы в подходящий момент выпустить наружу. Это ведь не просто бой. Ублюдок Махмуд решил меня убить. Реальная таблица на сайте клуба появляется только ближе к вечеру. Посылаю мысленную благодарность Алинуру за то, что у нас была возможность подготовиться к бою не только на тренировках, но и технически. Никто не будет этим вечером играть по правилам. Нике я запретил приезжать на этот бой. Не уверен, что упрямый котенок послушает, но мне бы не хотелось отвлекаться. Выхожу на ринг в полной боевой готовности и вижу своего соперника. Крупный, опытный и, безусловно, опасный. Но не бывает таких бойцов без слабых мест, пусть он хоть трижды наемник. Первые 2 раунда я веду с переменным успехом. Биться с ним тяжело, а толпа хочет зрелища. Пусть получит свою порцию удовольствия. Растягивая этот бой, я прикрываю Алинура. Самый нужный в этом бою удар должен выглядеть случайно, чтобы не возникло вопросов. Мы изрядно устали к началу последнего раунда. Никто не собирается сдаваться, просто двигаемся чуть медленнее и ошибаемся чаще. Мой соперник надеялся победить быстро, а я его вымотал. Он идет в атаку под недовольный вопль Махмуда, и я очень удачно бью строго по недавней травме, ломая ему ребра так, чтобы одно из них вошло в легкое. Мой соперник даже не сразу понимает, что произошло. Слишком быстро я его убил. Слишком неожиданно. Он падает на колени, захлебываясь собственной кровью. А я смотрю в глаза Махмуда. «Ты следующий!» Улыбаюсь ему разбитыми губами. Оглядываюсь на притихший зал и говорю громче. «Махмуд принял мой вызов на бой! Вас ждет захватывающее зрелище, дамы и господа! Не пропустите!» Толпа взрывается довольными воплями, а лицо Махмуда искажается злостью. Он надеялся съехать? Нет, не будет у нас такой возможности. После душа еду домой с приятным ощущением, что меня там теперь ждут. Триумфального ощущения от сегодняшней победы нет. Это еще не конец. И когда мы готовились к этому бою, понимали, что Махмуд после увиденного тоже будет готовиться к сюрпризам. Он сам установил эти правила. Я лишь показал ему, как по ним можно играть против него. По дороге захожу в магазин, покупаю упаковку мороженого с соленой карамелью и пешком иду к подъезду. Поднимаюсь в квартиру. Ника встречает меня в прихожей, будто простояла тут с момента, как я ушел. Котенок крепко обнимает меня за шею, а через мгновение запрыгивает верхом, цепляясь ногами в районе бедер, как маленькая обезьянка. Тычется носом мне в щеку, находит губы и целует. Чертовски приятно. Я готов простоять тут еще пару часов ради этого момента. «Я с ума сходила», — шепотом признается Ника. «Но знала, что ты победишь». «Спасибо, что верила в меня. Пойдем в ванную. Я хочу смыть с себя этот тяжелый день». «Я сделаю. Подождешь?» Она стекает по мне на пол. «Конечно». Раздеваюсь и направляюсь на кухню. Тут теперь пахнет едой, висят яркие полотенца, и очень заметно, что в моей квартире появилась женщина. Раньше я думал, что меня будет раздражать, если кто-то начнет переставлять мои вещи и ставить тут свои. Оказывается, если влюбиться, то тебе даже радостно от этих полотенчиков, баночек, новых запахов. «Рус, ты идешь?» – зовет Ника. Оставляю одежду в спальне и иду к ней. Ванная наполнена горячей водой и шелестящей пеной. Улыбаюсь. Безумно приятно. Прислоняюсь лопатками к двери и наблюдаю за тем, как мой котенок смущенно, но игриво раздевается. У меня ни на что не осталось сил. Мы забираемся с ней в ванну. Я обнимаю свою девочку руками и ногами и замираю, прикрыв глаза. Сейчас мне нужно немного тишины, и она рядом.